лекции, не читай, не все в жизни четко по местам. Любимый парень, хобби скромно, но что-то вдруг мешает нам. Подруга странная, улыбка вкрадчивая, взгляд как будто знает все наперед. Семья ее окутана туманом, а в доме тихий древний шепот ждет. Интерес, как темный омут в глазах чужих, пронзающих насквозь. Он волком смотрит властно, мудро, и сердце лилии пронзает дрожь. Оборотен человек случайности, предопределенный свыше знак. Любовь и страх, инстинкт и разум плетаются в один безумный дрожь. Оборотен человек случайности, предопределенный свыше знак. Любовь и страх, инстинкт и разум плетаются в один безумный такт. Он пару потерял давно в веках и жил лишь зверем плотью ощущал. Теперь увидел свет в ее глазах и человечность вновь себе призвал. Любовь для лилии лишь в книгах строчки, расчеты, логика ее броня. Но взгляд его, как искра среди ночи, в душе рождает пламя у огня. Что победит, инстинкт или сознание? Возможен ли союз огня? Сможет ли любовь развеять тайны, что в сердце волка прячутся всегда? Оборотен человек случайности, предопределенный свыше знак. Любовь и страх, инстинкт и разум плетаются в один безумный так. Оборотен человек случайности, предопределенный свыше знак. Любовь и страх, инстинкт и разум плетаются в один безумный так. Возможно ли счастье там, где волк и дева? Лишь время даст ответ, лишь время даст ответ.